О, не обманывайте меня, милорд. У нас еще есть крыша над головой? Есть, не бойся. Мы по-прежнему владеем замком. Присядь, дорогая сестра. Изабель нерешительно присела на край стула возле камина, где едва тлели угли. Хочу обрадовать тебя, дорогая. С долгами все улажено. К полному удовлетворению рыцаря-дракона. Ваше последнее пари было самой большой глупостью, которую вы когда-либо совершали. Если бы не благородство этого человека, вы не сидели бы здесь. Вы не имели никакого права рисковать моим замком. А что касается вашего нового герба, то я пожалуюсь... О, ради бога, замолчи! — воскликнул Лайонел. Вся его учтивость сразу исчезла. «Герб уже сделан, и никто, кроме тебя, не возражал против этого изображения». Глаза Изабель вспыхнули. «Да никто, кроме меня, не имеет права возражать. Это мой герб. Он принадлежит роду де Лейси». Лайонел улыбнулся. «Выслушай меня, дорогая Изабель». Твой родовой замок спасен. Я так старался. Вы надеетесь, что я стану благодарить вас за это? С горькой усмешкой произнесла девушка. Лайонел взглянул на нее, и его гнев исчез. Даже сердитая, она оставалась такой прекрасной и такой желанной. Теперь она во власти ненавистного рыцаря-дракона. Но ненадолго. Уж он позаботится об этом. Слушай внимательно, Изабель. У нас мало времени. Но вы сказали, что замок не отбирают. Так и есть. Речь пойдет о другом. Ты сыграла большую роль в спасении замка. Как это могло случиться, если я сидела взаперти наверху? Потому что я действовал от твоего имени. Это мое право. Подозрения Изабель росли. Она потребовала ответа. «Что вы сделали, милорд? Какое соглашение вы подписали от моего имени?» Лайонел прокашлялся и тяжело сглотнул. Можно было подумать, что глаза девушки метали молнии. С такой злостью она смотрела на него. «Чтобы спасти Стоунхэм, ты отправишься в путешествие». «Куда?» «Ты поедешь в Уэльс с рыцарем-драконом». «Что?» Изабель уставилась на брата, не веря тому, что услышала. «Мне пришлось позволить ему считать тебя своей невестой». Изабель резко встала. Лайонел схватил ее за руку, чтобы она не ударила его. «Да как вы посмели? Я никуда не поеду. Вы не можете заставить меня поехать с этим человеком. Я вам не служанка. Ты под моей опекой. И если я счел нужным обручить тебя с этим рыцарем, то так и будет. По закону. Ты не можешь противиться этому». «Вы отдаете меня незнакомцу, какому-то варвару из Уэльса? Не могу поверить в это». «Да успокойся. Это только на бумаге, глупышка. Я задумал... Ох, избавьте меня от ваших задумок. Полагаю, вы собирались как-то смошенничать, чтобы выиграть турнир и сохранить все деньги для себя. Не получилось?» Лайонел побледнел, поразившись, что Изабель так близко подобралась к правде. «Не всегда все получается так, как хочется. Прости, что я поставил тебя в такое положение. Одному Богу известно, Изабель, что мне меньше всего хотелось бы отдавать тебя в руки другого мужчины», — произнес Лайонел. Его голос дрогнул. Он прикоснулся к ее руке. Изабель смотрела на Лайонела и чувствовала, что сейчас он говорит правду. А что, если я не поеду?